Без. 11. Статус-кво. Я принял щедрое предложение Шира и заселился в большой особняк. И хотя я и сильно благодарен за это, но если честно, я никак не могу привыкнуть. Поскольку первую часть своей жизни в этом мире я прожил в развалюхе вместо дома, а вторую часть я носился вокруг, потеряв контроль над собой из-за гнева. Были времена, когда я останавливался в бесхозном доме, но мне никогда не удавалось побывать в столь отличном особняке. Или скорее надо сказать, что я никогда даже в своей прошлой жизни не видел столь великолепного особняка. Этот особняк столь большой, что его можно спокойно назвать маленьким замком. После того, как я пробыл здесь несколько дней, я начал спрашивать услуг о разных вещах. Если была бы возможность, то я предпочел бы пообщаться с Шира, но она не из тех, кто любит поболтать. Она и в прошлой своей жизни не была болтлива, но сейчас она практически все время молчит. Когда мы поговорили с ней после нашей встречи в другом измерении, я это особо отчетливо понял. Понял, как сложно общаться с Шира. Так что потихоньку, помаленьку, я начал задавать вопросы слугам. Я хотел бы задать все свои вопросы разом, но поскольку у всех у них есть своя работа, то мне было бы неправильно отнимать у них слишком много времени. С другой стороны, может быть, именно благодаря этому я сумел выучить имена и лица всех слуг в особняке и смог говорить с ними на дружеской ноте. Меня более или менее считают гостем, но это неофициально. Скорее, меня можно назвать не гостем, а простым нахлебником. Ко мне относятся как к обычному ребенку. Благодаря этому я смог со многими поговорить, и я сумел выяснить то, что я хотел узнать, пусть и не до конца. Первое, похоже, это страна демонов. Видимо, даже не поняв этого, я покинул земли людей и попал в земли драконов. С другой стороны, я никак не мог этого понять. Ведь визуально никакой разницы между демоном и человеком нет, да и живут они так же, как люди. Если бы мне об этом не сказали, я бы и не понял, что они демоны. Второе, похоже, что здесь практически нет полулюдей, как я их называю. При слове демона я представляю себе что-то дьяволоподобное. Но у местных демонов нет крыльев ни рогов. Другими словами, если я не буду скрывать своих рогов, то явно буду выделяться. Если мне надо будет выйти наружу, то лучше всего будет надеть шапку, чтобы скрыть свои рога. Третье. Похоже, никто из слуг не понимает, кто такая Шира, так что про нее ходят разные слухи. Близкая помощница короля демонов, младшая сестра короля демонов, клон короля демонов и так далее. Она говорила, что знакома с королем демонов, но когда я услышал то же самое от других людей, я был удивлен. Тем не менее, проанализировав различные слухи, я пришел к выводу, что, похоже, она действительно довольно близка к королю демонов. Кроме того, есть еще мнение, что их лица чем-то похожи, так что, возможно, они действительно родственники. Вот только на этом кончается все, что можно выжать из слухов, так что если я не спрошу ее лично, то я не думаю, что смогу узнать правду. В Шире очень много странного. Хотя она явно так же реинкарнировала, как и я, но я не знаю, чем она занималась до текущего момента. Мне это довольно интересно. В любом случае, явно понятно, что она даже сильнее меня. Даже с моей собственной точки зрения, я силен. Я был настолько силен, что было время, когда я сомневался, что вообще существуют люди, которые смогут меня победить. Без всякой ложной скромности, я думаю, что при активированном гневе моя сила была бы на уровне мировых монстров. И тем не менее, хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, что мне ее не победить. Не нужен даже камень оценки. Я даже сам не понимаю, откуда у меня взялась такая уверенность. Вот только моя интуиция просто кричит об этом. Мне нужно понять причину, и, наверное, это из-за ее другого измерения. Я сам баловался пространственной магией, так что я понимаю, насколько нереально было то измерение. Область вокруг была просто безгранична. В этом пространстве даже меняется течение времени. Если бы я не видел лицо того, кто все это создал, то я мог бы даже решить, что это работа Бога. Бога, да. То, о чем я только что вспомнил, это тот человек в черном, который победил меня в битве. Встав против меня в тот момент, когда у меня был активирован гнев, он смог меня уделать как ребенка. Когда гнев активен, мои физические показатели достигают максимального значения. При таких условиях просто невозможно кого-либо побить с легкостью. Шира назвала этого человека Богом. И похоже, мне надо ей задать вопрос, а кем она приходится этому Богу? Но вот не думаю, что она даст мне на это ответ. Кстати, вспомни о дьяволе, и он появится. Шира посетила меня. Все ее тело полностью одето в белое, что создает определенную ауру в комбинации с ее красотой. Создается ощущение недоступной святости. С момента ее реинкарнации поменялись не только цвет ее волос, но и цвет ее бровей и даже цвет ее кожи стал белым. Кроме того, еще она всегда держит свои глаза закрытыми. Я не знаю зачем, вот только судя по словам слуг, когда она открывает свои глаза, то кажется, что твою душу куда-то засасывает. Когда я приветствовал Широ в своей комнате, я заметил кое-что неожиданное за ее спиной. «Ты!» Похоже, для нее это также было неожиданным, поскольку ее глаза широко распахнуты. «Эта девушка-вампир, кто дралась со мной на равных недавно. Если верить словам Широ, то она также должна быть реинкарнацией моей одноклассницы Нигиши Акико, но...» «Что у нее за проблема, что она попыталась, как только меня увидела, сразу же активировать боевую магию?» «Ай!» Магия Нигиши была остановлена Широ. Изумительно, просто за мгновение она вмешалась в конструкцию магии и разрушила ее. Что же за способность позволяет ей такое творить? Вообще не представляю. Кстати, причина вскрика Нигиши в том, что Широ с разворота двинула ей в бок так, будто это что-то обыденное. Это выглядит абсолютно нереально, но получив этот удар, тело не вздрогнуло, не отлетело. Вместо этого кулак просто погрузился в тело. С Нигиши вообще все в порядке? Ее тело согнулось буквой «Г», а из ее рта потекла кровь. Похоже, кости сломаны. Похоже, кости, которые держат тело, были переломаны. Широ посмотрела на состояние Нигиши и медленно заставила ее скрюченное тело выпрямиться. Изо рта Нигиши вырвался визг, который сложно описать. Услышав такой крик, легко сойти с ума. Вот только рана регенерировала так быстро, что, может быть, это должно было бы удивить меня еще сильнее. Ситуация с самого начала была странной. А что будет дальше?